А на самом деле там у него, скажем, шарманщик или, страшно сказать, ребятишки с гитарой. Это во-первых. А во-вторых, глаза его закатились, голос сделался страдальческим. Статично у него все, статично. Воздух есть, свет, пространство угадывается. А движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать, где движение? «Движение в кино», — сказал я ему, чтобы отвязаться. «Мне очень хотелось есть». «Кино?» — повторил он с неудовольствием. «В кино-то в кино. А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается». Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу лимонку и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор, звякнули стекла в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвелось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами. «О-о-о!» — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. Он снова сделал из кулаков бинокль. И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки Цундап. Хороший когда-то был мотоцикл. Он возвысил голос. Кузнец, Ильмаринен, подите сюда на минутку, посмотрите, что мы вам приготовили. Сюда, сюда, ближе. Каково это вам, а? Мотоцикл под окном в воскресное утро. Реализовано гранатой типа F1, она же лимонка, она же ананаска. Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух, либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее. Правда, забавная картина. Некоторое время Демиург молчал. «Могло бы быть и хуже», — проворчал он наконец. «Почему только все считают, что он пейзажист? Хорошо, беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему 200... Нет, 150 роих смарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит. Каков он из себя?» Я пожал плечами. «Бледный, прыщавый, рыхлое лицо, молодой. Черная челка на лоб. Усы? Усов нет, и бороды нет. Очень заурядное лицо». «Лицо заурядное, живопись заурядная, фамилия у него незаурядная». «А какая у него фамилия?» — встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу. «Да ведь тут только инициалы, мой птах. А и С латинские». «Адольф Шикльгрубер», — проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму. «Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит». Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками. 21. «Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич», — сказал я, наконец, этому страховому лжеагенту. «Все-то вы толкуете о своем всезнании, а о чем вас не спросишь, ничего не помните. Апостолов поименно не помните, где у Дмитрия стоял запасной полк, не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие. Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась, показать не можете. Как прикажете вас понимать?» Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным. «Чего ж тут непонятного? Знать — это одно, а помнить — совершенно иное. То, что я знаю, я знаю. И знаю я действительно все, а вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия, нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда —